Несколько негодяев в погонах, державших страну в своих клещах, решили отвлечь ее внимание от политических убийств, от тайных похищений противников, от государственного террора. Старинный, узабытый спор, насчитывавший 130 лет, пришелся кстати. Генерал Гальтьери воззвал к патриотическим чувствам и занял Фолклендские острова. Их аргентинское наименование было «Мальвины», и, разумеется, наши кремлевские геополитики сразу же приняли эту версию. Однако же Англию возглавляла железная леди Маргарет Тэтчер, она не подумала уступить. К Фолклендам направились две эскадры, спешили незримые субмарины, и тысячи молодых людей нашли свой приют на дне океана. Сравнительно скоро стало понятно, что аргентинские адмиралы умеют уничтожать соотечественников, но вовсе не вражеские корабли. В Кремле драматически переживали поражение аргентинской хунты, готов поклясться, что в этой симпатии был не один сухой расчет, была и некая кровная близость. Какая трагическая весна! И в то же время какая счастливая, я не стыжусь своего признания. Двойственная природа творчества и в том, что оно предполагает способность услышать любой сигнал, который подает тебе мир, и в том, что умеет в часы отдачи надежно и, пожалуй, жестоко отгородить твою душу от мира. Сегодня, когда с немалым усилием рожаю я за день 2-3 абзаца, мне грустно и весело воскрешать то упоенное половодье. 45 дней, пролетевших в Ялте, дали мне 5,5 глав, больше 5 печатных листов нелегкого текста, очень сильно напоминавшего диссертацию. Но это сходство меня не смущало, коли исследовать, так исследовать. Заряда хватило мне на полмесяца. И по возвращении в Москву, обычно, столица в течение дня меня выводила из равновесия, тем более из рабочего ритма, я быстро закончил 6-ю главу. Немедленно приступил к 7-й и кончил ее за 2 недели, и сам не пойму, что со мной было. 2 премьеры «Покровских ворот» в Доме кино и Доме актера прошли шумом и треском, но я понимал, что оба дома лишь домашние радости. Путь до эфира не мог быть простым. Картина привычного ужесточения была рассвечена новой краской. В Москве заявило о себе еще одно боевое движение. Казалось, что и оно предъявляет свои неожиданные претензии официальной идеологии. 20 апреля, в тот день, когда я еще трудился в Ялте, на Пушкинской площади 300 юношей пришли отметить день рождения Гитлера. То, что казалось невероятным в стране, где не осталось семьи, не обожженной коричневой топкой, произошло наяву, не во сне. У людоеда нашлись сторонники. Их главный лозунг «Россия русским», естественно, определил их выбор. Они старательно разъясняли: «Мы не фашисты, мы нацисты». Если во мне роились вопросы, было ли это странное сборище самостоятельным и независимым, или же оно отвечало расчетам стратегов невидимого фронта, то новые шумные выступления неведомых молодых протестантов подобных сомнений не вызывало, и у лубянское происхождение было достаточно очевидно. В скорости после майских праздников в университете бросали листовки последователей другого фюрера. Они прославляли почившего Сталина, плакали, что страна разваливается, и требовали твердой руки. Связь между обеими акциями была неявной, но безусловной. Их вдохновители явно почуяли начало агонии геронтократии, готовились к переделу власти и сплачивались перед штурмом Виши. Но был еще один мотив, вполне совмещавшийся с провокацией. Хотя страна и влачила по-прежнему свою трагическую судьбу, сам облик трагедии стал комичен. Воспоминания о тирании подспудно отвечали потребности в ушедшем трагедийном величии. Что это болезненная мазохическая тоска по Гитлеру или Сталину, сифилис темных и слабых душ, проказа общественного дна, я умозрительно понимал, но логики не хватало плоти. Однако в июне я посетил город Берлин и там убедился, что мысль способна и осязать. Я был гостем очаровательной женщины Ильзы Целлер, недавно она защитила диссертацию о моих пьесах. Вместе с мужем и двумя сыновьями обитала она в тихом городе Гера, расположенном в самом сердце Тюринги. Жили прочно, благополучно, налажено. На окраине города Фред выстроил домик, приезжал туда в свободное время. Участок был засажен черешней, яблонями, земляникой, и изысканно цвели хризантемы. Гордостью Фреда была его пасека. Казалось, что он знает каждую пчелку. С окрестных полей доносился запах навоза и разных химикатов. Рядом раскинулась деревенька, скорее похожая на городок. В ней жили трудолюбивые бауэры. Все было мило и уютно. Откуда в такой прилежной стране могла возникнуть потребность в агрессии? Но стоило оказаться в столице, и что-то начало проясняться. Она дохнула казарменным холодом старых строений, старых памятников, пылью и прелью старых стен. Да и весь облик тут был уже иной. Уже не мило и уютно, напротив, крепко, сильно, мощно. Этот дребезжащий штадман, эти тревожные перекрестки и темноватые забегаловки вдруг помогли с удивившей легкостью прыгнуть лет на 40 назад, в Берлин начала 30-х годов. Я увидел его, изверившимся, отчаявшимся от безработицы, униженным ничтожеством марки и оккупации Сара. Вот в этих предместьях и подворотнях копилась темная душная злоба, перемешавшаяся с ностальгией по основательности и порядку, поканувшим невесть куда силе и воле. Вздымалась ненависть чужакам, которые отравили Германию приспособленчеством и либеральностью, нечистым инороческим духом, и меккий нож зловеще оскаливался, а длинноносый и внимательный Брехт уже различал в этой опере нищих мелодию гамельнского косолова. Лет через 10, на сей раз в Москве, прислушивающийся к шагам маргиналов, я вспомнил этот миг наваждения в июньском хонекеровском Берлине, когда внезапно почувствовал кожей уголовное подполье нацизма, души готической загадочная пропасть. В эту пропасть за малым не рухнул мир, когда в готической душе национальная нетерпимость слилась с социалистической завистью, образовав смертельную смесь. Впрочем, открытие этого синтеза быстро перешагнуло границы. Но и московские переживания тоже не позволяли расслабиться. Третий просмотр Покровских ворот, объявленный для московских писателей, был неожиданно отменен. Отношение к транзиту ужесточалось с каждым днем. Даже королевский дуэт Марины Неёловой и Ульянова скорее обострял, чем смягчал ситуацию. В июле в который раз подтвердили решение не выпускать незнакомца. По счастью, роман меня защищал. Стоило самой бессонной ночью только подумать об этой гавани, и легче становилось дышать. Я снова побывал на Орловщине. Снова увиделся в Спасском с Протцем. В Орле я провел почти полдня на тихом Афанасьевском кладбище, где должен был через несколько глав похоронить своего Дениса. Ушел я оттуда едва живой. Вскоре я перебрался в Матвеевское и приступил к 8 главе. В то время там жил Арсений Тарковский, жил и Айтматов с красавицей Машей, неспешно оглядывавший собеседников своими японскими глазами, с дочкой Шириной и сыном Эльдаром. Тарковский грустил, сидел на скамеечке, играл словами, известными строчками, которые скорбно переначил. Однажды он чуть не весь день твердил: «Ты ушла на свидание с полковником?» На все же вопросы с утра до вечера давал один и тот же ответ: «Условно». «Работали?» «Ах, условно! Как чувствуете себя? Условно. Как жизнь? Условно. Очень условно». Однако иной раз он оживлялся, читал неизвестные мне стихи, рассказывал о своем Андрее, что было серьезным знаком доверия. Тема эта была нелегкой, тут смешивались разнородные страсти.